Пальцы Альфреда Густавовича ловко ухватывали щепотки табака, а речь с легкой картавинкой текла плавно и доброжелательно. — Итак, мальчики, официально я уже представился вам, пойдем дальше. По национальности я швейцарец, но вся моя молодость прошла во Франции. Это чудесная страна, очень разных людей и многих языков, и с детства я стал понемногу разговаривать на нескольких языках, в том числе и на русском, потому что во Франции много выходцев из России. Хочу вам сказать то, что обычно говорю своим студентам на первой лекции. Даже у самого примитивного животного есть язык. Но человек он дан не только для того, чтобы отличить кислую капусту от сладких конфет, и не для того, чтобы облизываться от удовольствия или дразниться, показывая язык. Тогда для чего же он? Как вы думаете? — Чтобы разговаривать, — уверенно, — ответил кто-то из нас, — верно. — Как дороги соединяют города и страны, так языки связывают людей, помогают им знакомиться, слышать и понимать друг друга. Хотя глухонемые разговаривают только жестами, или, например, азбука Морзе, мы ее знаем, — не удержался я. — Ну, тогда считайте, что мы нашли общий язык, и прошу меня принять вашу дружную семью. Старый профессор вскоре поразил нас тем, что совершенно свободно говорил с американцами на английском, с австрийскими пленными на немецком, а со смуглым лавочником на городской улице на греческом языке. Однажды на пристани мы стали свидетелями такой сцены. Японский солдат тщетно пытался столковаться с китайским торговцем. Раздраженные взаимным непониманием, они уже не говорили, а кричали друг на друга. В это самое время появился Альфред Густавович. Сначала он заговорил с японцем по-японски, а затем перевел его слова на китайский язык. В другой раз мы увидели профессора, сидящим на плоском валуне у берега и беседующим с корейским рыбаком. — А свой родной швейцарский вы еще не позабыли? — спросил я Альфреда Густавович. — А такого языка нет, — улыбнулся он. — Как же нет? — удивился Гоша Орлов. На каком тогда языке говорят швейцары? Ну, во-первых, не швейцары, а швейцарцы. Швейцары — это те, кто двери в ресторанах открывает. А во-вторых, в этой стране одна часть населения говорит на немецком, а другая — на французском, и еще в ходу итальянский. В самый первый день нашего знакомства профессор сказал то, что каждому из нас было очень понятно. Как и вы, я тоже соскучился по родине, но вернуться домой так нелегко. И доктор Герберт Майкл Колтер любезно позволил мне пожить с вами, пока не наладятся пароходные сообщения с Европой. Он мало отвечал нашим представлениям о профессоре, был совсем простым каким-то домашним, играл с нами в лапту и в городки, ходил к морю купаться, а в лес собирать грибы. Кроме того, Альфред Густавович никогда не подчеркивал превосходство в возрасте, в знаниях, отличался неунывающим и веселым нравом. Утром, когда так хочется подольше поваляться в постели, он вскакивал первым и по петушиному кричал «ку-ка-ре-ку» или трубил по будку, очень похоже подражая солдатскому горну. Старый профессор не читал нам нравоучений, не вел назидательных бесед, но общение с ним заражало желанием больше знать и уметь. С первой же оказии чудак-профессор отбыл в свою далекую Швейцарию, признавшись нам, что ему очень грустно покидать Россию. Но так сложились обстоятельства. Революция и гражданская война мешали его работе и надеждам на спокойную старость. Как его встретила родная Швейцария, покинутая еще в далеком детстве? Нашел ли он своих друзей и близких после долгой разлуки? Но еще большую грусть вызвало прощание с нашим любимым наставником Вячеславом Вихрой. Он отбыл из России на том же пароходе, что и профессор. Черный кот. Вместо одного Вихры к нам были назначены воспитателями сразу две женщины. Одну из новых наставниц звали мисс Диц. Старая дева, годившаяся нам в бабушки, целые дни проводила в кресле, не выпуская из рук вязального крючка, а на ее коленях обычно дремала болонка. Представьте, я до сих пор помню имя этой собачонки. биться. Вторая воспитательница, Ольга Павловна Книшек, была вдвое моложе. Она стала вдовой после того, как ее муж, колчаковский офицер, погиб. Но, судя по всему, смерть супруга ее не особенно огорчила. Она не скрывала от окружающих своей расположенности к мистеру Рудке, блондину в золотых очках, переводчик при дирекции колонии. Однажды Ольга Павловна сказала мне: «Хочешь заработать пачку хольметок?» Так курящие называли тогда между собой сигареты «Golden Holmet». «Конечно, хочу», — согласился я. «Тогда достань мне кота. Только постарайся черного». «А зачем вам кот?» «На Рождество будет бал-маскарад. Я хочу нарядиться бабой-ягой. Вот мне и нужен кот». На другой стороне острова жил отставной полковник, совсем одинокий человек, если не считать множество кошек, которые всегда разгуливали во дворе его дома. Туда я отправился. Перелез через забор, схватил большого кота и засунул под куртку. Кот был старый и вел себя смирно, даже мурлыкал от удовольствия у меня за пазухой. Его я и вручил Ольге Павловне, тут же получив взамен обещанную пачку хольметок. Прошло несколько дней. Я прихворнул и оставался в комнате один, когда мои товарищи ушли на обед в столовую. В это время заглянула мисс Дит с своим неизменным вязанием и дремлющей биться на руках. — Ты мне нужен, Александр? — сказала она. — Это зачем же? — удивился я. — Поможешь мне повесить гардину? В ее комнате никого не было. Я сразу обратил внимание на стол, где стояла большая тарелка с жареной картошкой, куском мяса и стручковой фасолью. — Садись и ешь, — неожиданно ласково сказала мисс Дитс. — Я тебя пригласила к себе умышленно, чтобы ближе познакомиться. Меня удивила столь неожиданная забота. — А где же гардина? — Никакой гардины нет. Это я придумала. Садись, не стесняйся. Я стоял в нерешительности. Угощение было таким соблазнительным, но и ничем не заслуженным. К тому же ребята, узнав, что меня подкармливает воспитательница, начнут дразнить под Лизой, а это было в нашем колонистском общежитии самым обидным прозвищем. Тем временем мисс Дит все теснила меня к столу. Запах аппетитного мяса и золотистая горка жареной картошки кружили мне голову. Такой вкуснятины я уж давно не едал. Отступать было некуда, и я принялся за еду. Она исчезла с тарелки довольно быстро. А остатки соуса я собрал кусочком хлеба. — Это неприлично, Александр, — поморщилась мисс Дитс. — Лучше выпей чаю с сухариками. Вот сухарики макать можно. Смущенный этим замечанием, вкуса чая и сухариков я уж и не почувствовал. И чтобы как-то оправдать свой промах, решил отблагодарить хозяйку по-английски. Знаешь, что это доставит ей удовольствие. «Thank you, мисс Дитс!» Кажется, ей действительно понравилось. «Не хочешь ли заработать две пачки сигарет?» — последовал неожиданное предложение. «А что надо сделать?» — с готовностью спросил я.